так я бы у них остановился. Слыхал я, что на Ике есть раскольник-казак Денис Пьянов. К этому Пьянову они и въехали во двор 22 ноября. Хозяин встретил их приветливо, радушно усадил за стол. Когда гости встали из-за стола, Пьянов, оставшись наедине с Пугачевым, начал разговор о тех же яицких неустройствах. Однако всплыла и новая тема, весьма любопытная и острая для обоих. Здесь слышно, хозяин покосился на дверь, что проявился в Царицыне какой-то человек и назвал себя государем Петром Федоровичем. Да бог знает, теперь о нем слуху нет. Иные говорили, что он скрылся, а иные, что его засекли. Это правда, что в Царицыне проявился государь, подхватил Пугачев. И он есть подлинный царь Петр Федорович. Хотя его в царице не поймали, однако же он ушел, и вместо его замучили другого. Как можно этому статься, ведь Петр Федорович умер? Неправда. Гость говорил с увлечением. Он также спасся в Петербурге от смерти, как и в Царицыне. Сомнения не оставляли Пьянова, и Емельян переменил тему. Каково живется казакам? Худо. Мы разорены от старшин, и все наши привилегии нарушены. Как не стыдно вам терпеть такое притеснение в привилегиях? Что делать? Видно, так тому и быть. Далее речь пошла опять о бегстве казаков, на этот раз на реку Лабу, в турецкие пределы, то есть на ту же Кубань. Пугачев в ответ на вопросы хозяина, с чем же нам бежать, мы люди бедные, обещал казакам деньги по 12 рублей на каждого, говорил о своих мнимых богатствах, купец ведь, о помощи от турецкого паши, чуть ли не 5 миллионов рублей. В ответ Пьянов удивлялся и не понимал, где ты деньги-то возьмешь, и что ты подлинно за человек. Статочное ли все это дело? Ведь таких больших денег ни у кого не может быть, кроме государя. Пугачев, наконец, решился, да и разговор к этому подошел. Я ведь не купец, — услышал от него оторопевший раскольник. Я государь Петр Федорович. Я-то и был в Царицыне. Да бог меня и добрые люди сохранили, а вместо меня засекли караульного солдата. Как тебя бог сохранил, и где ты так долго странствовал? Пришла гвардия и взяла меня под караул, да капитан Маслов отпустил. Я ходил в Польше, в Царьграде, был в Египте, оттуда пришел к вам, на Иик. Хорошо, государь, я поговорю со стариками, и что они скажут, то и я вам скажу. Показательно, что первый же человек из яицких жителей, которому открылся Пугачев, сразу же обнаружил склонность к тому, чтобы ему поверить. Такова была обстановка, атмосфера уныния и какого-то неясного ожидания, в которой жили казаки, да и не только они. Их смутные мечты и надежды подогревались слухами, действиями самозванцев, которых в те годы объявилось более двух десятков, выступлениями, очень частыми и сильными, в разных концах страны. Прошло несколько дней. Емельян заметно беспокоился. Что же получится после разговора с Пьяновым? Он ходил по яицкому базару, чутко прислушивался к тому, что говорили люди, но они обсуждали свои дела. Все жаловались на лихую годину, гадали, что будет, когда из Петербурга пришлют сентенцию. Об императоре же ни слова. Но услышанные речи казаков, их недовольство, ожидания, еще больше, надо думать, утвердили решимость Емельяна действовать так, как он начал. Однажды Пугачев на базаре встретился с Пьяновым, тот сообщил вести, которые ободрили приунывшего было донца. «О вашем величестве, что вы за нас, бедных, вступиться намерены и хотите провесть на Кубань, я сказывал казакам, Черепанову, Коновалову и Антонову. Они рады с вами идти, да только сказали, что это дело великое. Так надо со всеми казаками об этом поговорить тогда, когда они соберутся вместе на Багрение, ловлю рыбы». Багрение должно было состояться на праздник Рождества.